до 12, текст 12. Чио хиджнанам апи джанат джанат нанам бишишьяте джанат карма палатягас тягас чантир анантарам. Если ты не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. И этим означает отвлечься от плодов своего труда. То приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Однако медитация предпочтительнее, чем знание. Отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Комментарий. Было сказано в предыдущих стихах, существуют две формы преданного служения. Преданное служение, регламентированное системой правил и предписаний, и преданное служение, основанное на спонтанной любви и привязанности к Верховной Личности Бога. Те, кто не способен следовать принципам сознания Кришны, должны стараться обрести духовное знание, ибо знание поможет им осознать свое истинное положение. Постепенно знание приводит их на уровень медитации. Занимаясь медитацией, они с течением времени смогут постичь Верховную Личность Бога. Некоторые методы духовного самопознания могут привести человека к пониманию того, что он сам и есть Всевышний. Подобного рода медитацию предпочитают те, кто не может заниматься преданным служением. Те, кто не способен заниматься даже такой медитацией, веды предписывают исполнять обязанности в системе варнашрамы, обязанности брахманов, кшатриев, вайшев или шудров, перечисленные в последней главе Бхагавад-гиты. А каковы бы ни были обязанности человека, им необходимо отречься от плодов своего труда, то есть жертвовать результаты своей кармической деятельности на какое-то доброе дело. Таким образом, к высшей цели Верховной Личности Бога ведут два пути – путь постепенного развития и прямой путь. Преданное служение в сознании Кришны – это прямой путь. Другие же методы учат человека отречению от плодов своей деятельности. Это помогает ему обрести знания, затем перейти к медитации, затем постичь сверхдушу и постепенно прийти к Верховной Личности Бога. Человек может либо прийти через все эти ступени, либо воспользоваться прямым путем. Поскольку последний доступен не всем, окольный путь познания Бога также приемлем. Необходимо, однако, знать, что Кришна не стал рекомендовать этот путь Арджуне, ибо тот уже преданно служил Верховному Господу. Многоступенчатый окольный путь преданности для тех, кто еще не достиг уровня преданного служения, и потому должен сначала научиться отречению, затем обрести знания. И процесс медитации осознать сверхдушу и в процессе медитации осознать сверхдушу Брахман. Однако Бхагавад-гита основное внимание уделяет прямому пути духовного самопознания. Она же призывает каждого встать на этот путь и предаться Верховной Личности Бога Кришны. Шиохи джнанам абьяцадж джнанат джнанам вишишьяте тянат карма пала тягас тягас чантир анантарам. Если же ты не можешь заниматься этим, приложи свои усилия к тому, чтобы приобрести знания. Если ты не можешь отречься от плодов своего труда, приложи усилия к тому, чтобы обрести знания. Медитация предпочтительнее, чем знание. Отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Амон Вишна Бадая Кришна Криша Шма Загананта Свами Тамина Амон Вишна Криша Криша Криша Криданта Свами Тамина Намасте Сарасвати Деви Гаудавани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашячади Шатарине Джай Шри Кришна Шитанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васити Гору Бхактавинда Ри Кришна Ри Кришна Кришна Кришна Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Доброе утро. Так, самое последнее, что человек должен сделать в этом мире, это обрести знание. О чем знание? О чем знание надо обрести? Кто на меня медитирует? Или какое знание надо обрести? Кто я? А? Кто я, кто Бог, кто у меня отношение к Богу? Да. Знание о том, каковы планы Бога и каковы мои планы. Что такое карма и что такое воля Бога. В этом заключается знание, которое человек должен обрести. Надо научиться различать желания Бога и свои желания. Потому что свои желания это находятся в сети, которую человек распутать не может. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Никаких сил у человека нет распутать эту сеть. Когда человек живет путем своих желаний, крыша постоянно едет. Он не может понять, что происходит в этом мире, он постоянно в заблуждении находится. Ему кажется, что вот так происходит, а на самом деле происходит совсем иначе. Причина заключается в том, что так называемые наши желания и концепция «я хочу», она на самом деле ничего общего с нами не имеет вообще. Это и есть заблуждение основное, на которое мы попались. «Я хочу» означает всего лишь глупость. Потому что эта глупость всегда, это «я хочу» всегда приводит к одному и тому же результату – страдания. Вы можете, конечно, экспериментировать, но прямой путь означает, что человек не хочет экспериментировать. Ему надо просто предаваться Кришне и все. Преданное служение – это простая вещь и очень сложная. Потому что, что такое преданное служение? Тебе надо делать то, что тебе говорят. И не просто делать, а делать с глубокой преданностью и верой. Ясно, что нет ни преданности, ни веры. Что делать? Просто делать то, что тебе говорят. И смотреть результат. Допустим, ты делаешь, что тебе говорят, что у тебя в сердце, и ты не делаешь, что тебе говорят, что у тебя в сердце. Потому что, когда человек попадает в духовную среду, у него всегда есть варианты. Он может делать, что ему говорят, а может не делать. Да? Или нет? Вы пробуете, да? Пробуете делать и не делать. Смотрите результат. И Максиму сказал, иди копай грядку. Он пошел читать Гаурангу. Потому что Кришна ему сказал читать Гаурангу. А я сказал копать грядку. И где у тебя в сердце было больше счастья, когда ты копал потом или когда ты читал? А? А в уме где было больше счастья? Когда читал? Я в это время тоже чувствовал, что-то не то происходит. Мы всей командой искали потом Максима. По дому бегали, по подвал, в подвал забежали, туда, в туалет. Нигде нет Максима. А он сидит на лужайке, греется на солнышке, читает Гаурангу. Но чувствует, что-то не то происходит. Итак, преданное служение, прямой путь означает просто выполнять. Но выполнять далеко не просто. Потому что с какой стати я должен выполнять? Я хочу вот этого, почему я должен это делать? Кали-югу все на самом деле проще, потому что допустим, в предыдущей эпохе человек был настолько благочестив, что ему, допустим, гуру говорит, тебе надо отречься, вот сейчас ты должен учиться. А люди достаточно благочестивы были, чтобы даже не учиться. Он мог жениться просто и жить счастливо. То есть счастье у человека уже было в запасе. Сейчас нет счастья в запасе. Ну, допустим, вы сейчас не доучитесь и женитесь, и что дальше? Чем вы будете заниматься? Какова будет ваша судьба? С кем вы будете жить? Где не факт, что вы здесь останетесь, потому что нам недоучки не нужны. Нам нужны квалифицированные люди. Не так, не факт, что вы женитесь, и мы вам, вас будем пришлепывать к центру как-то, нет? Если нет никакой деятельности, значит человек уезжает. Так кали-югу проще, потому что ясно, что если ты не предаешься, значит ты в отстой уходишь. И все. Отстой означает семейная жизнь в городе. Сейчас есть возможность жить счастливо с преданными. Посмотрите, как много счастья здесь. Преданные из города приехали, они были очень счастливы. Вы просто привыкли, но они были очень счастливы, они здесь отдыхали, им хорошо здесь было. Господь вас поместил в самые лучшие условия. Надо только предаваться. Это наука целая. Иногда человек не может предаваться. Значит, надо изучать. Я поступаю неправильно, согласно своим желаниям. Смотрю результат. Я поступаю правильно, согласно желаниям старших, смотрю результат. Или у меня к вам вопрос, а бывает так, что старшие неправильно советуют, а ты знаешь волю Бога и поступаешь правильно, вопреки желанию старших? Бывает так или нет? Случайно. Бывает так? Это же проблема Бога, надо разбираться с старшими. Здесь момент, мне кажется, насколько представление старших соответствует священному писанию. Я вам сейчас одну историю расскажу, чтобы это будет для вас хорошим уроком. Когда я на Сухарево жил, Видура Прабху сказал мне не лечить преданных. С точки зрения шастр это неправильно. Я потом обратился к старшим преданным, и они мне сказали, зачем мне лечить преданных? Преданных надо лечить. Преданным надо служить, и лечить их надо. Видура сказал мне лечить преданных. Только сейчас я понимаю, что его наставления шли от Бога. Почему? Потому что он таким образом сбил меня с умственной платформы. У меня было ощущение, что я всегда знаю правду. Но он мне сказал, что вот так надо делать. И у меня были большие сомнения. Но если бы я предался ему в тот тогда и делал так, как он сказал, у меня было бы больше преданности Богу, чем если я не предался. Почему? Потому что иногда Господь дает парадоксальный совет. Сегодня я молился Богу и увидел, что оскорбительные слова, которые шли от одного преданного, они на самом деле связаны с Богом. Я увидел, что это Господь хотел, чтобы тут такие слова были произнесены. И Он это хотел во имя моего же блага. Потому что гордость, которая живет в нашем сердце, она неуправляема. Она управляется только поступками, событиями извне. С этой точки зрения слова старшего были правильными. Иногда духовная жизнь алогична. Например, Максим пошел читать Гаурангу. С точки зрения духовной жизни эта деятельность называется чистым преданным служением. Я его заставил копать землю. С точки зрения обычной жизни эта деятельность называется шудрианской работой. Как разобраться в этой ситуации? Какой плод будет от того и от другого действия? Какой будет плод? Ну, плод послания в первом. А? Плод от копания в преданности. Преданности и послушания. А плод от чтения книги, когда тебе не разрешили, какой будет? Ум изменится. А? Ум сильнее становится. Ум становится не просто сильнее, он становится независимее. Ему кажется, вот я читаю шастры, но старшие этого не понимают. Они хотят, чтобы я занимался деятельностью кармической, чтобы я копал землю. Понимаете, то есть путь чистого преданного служения, он сложен для понимания с первого взгляда. Потому что бывали такие случаи, когда Шрила Прабхупада говорил, ты не будешь читать сейчас жапу, ты будешь строить дом. С точки зрения нашего восприятия, это как бы совершенно не по шастрам. Правильно? Надо читать жапу, а не строить дом, в первую очередь. Но Прабхупада говорил, твоя джапа это сейчас, это строить дом. Там просто в Майпуре они строили сутками просто. Твоя джапа это строить дом сейчас. И через преданность Прабхупаде люди развивались. Это и есть чистое преданное служение. Человек совершенно не знает, как правильно. С точки зрения здравого смысла это неправильно. Допустим, Кришна сказал Юдхиштхире, скажи, Ашватхама мертв. И ты как бы сделаешь так, как я уж хочу. Но он сказал, слон Ашватхама мертв. Когда он сказал слон, Кришна прогрудил в раковину. И поэтому слово слон не было услышано. Все равно получилось так, как Кришна хотел. Но так или иначе он не выполнил, поэтому его колесница до этого висела в воздухе. Она не опускалась на землю. Потому что Юдхиштхира был настолько праведным, что земле было много чести касания его стоп. Но как только он сказал, слон Ашватхама мертв, он сказал правду. Его колесница, бамс, упала на землю. Поэтому первое, что человек должен сделать, он должен обрести знание. Знание заключается в том, чего хочет Господь. С точки зрения кармы, а дхарма находится в разделе кармы. Дхарма это что такое? Это хорошая карма. Дхарма что такое? Дхарма это благочестие человека, благочестивая деятельность. Сарва дхарма паритяджа. Что значит паритяджа? Маммакам шаранам враджа. Что значит паритяджа? Значит оставь все виды дхармы. И просто предайся мне, Кришна говорит. И я тебя защищу от всех проблем, потом он говорит дальше. Знание заключается в том, чтобы понять, в чем заключается разница между... Сначала человек понимает, в чем заключается разница между неблагочестивой кармой и благочестивой деятельностью. Неблагочестивой и благочестивой. Он сначала эту разницу пытается понять. Но эта деятельность вся находится в рамках умственной деятельности, ума. То есть у человека есть два вида желаний. Есть благочестивые желания, есть неблагочестивые. И человек предается благочестивым желаниям своим, а неблагочестивые держит. Это знание дает человеку возможность развиваться правильно. Потому что благочестивые поступки, они приближают его к платформе разума. Благочестивые поступки все зажимают ум, все абсолютно зажимают ум. И утверждают Писание и разум на платформу Абсолюта в жизни человека. И человек начинает думать, лучше поступать правильно всегда. Лучше поступать правильно. Это называется дхарма. Но с точки зрения Господа, то, что мы считаем правильно, находится под сомнением. Мы не знаем, чего хочет Господь. Правильно с Его точки зрения нам, для нас непостижимо. И веды говорят, что Господь говорит через Писание, «Я буду делать, действовать через старших, искренних преданных, через старших. В этом заключается моя воля». Допустим, я получил письмо, и там в нем было сказано, «А теперь Национальный совет будет регулировать деятельность твоих программ, твои программы. Это была воля Бога. Это не то, что там кто-то что-то придумал и сказал. Я это четко увидел, что это именно Он сейчас сказал мне эти слова. В этом заключается знание. Научиться видеть волю Бога. В этом знание заключается. Где находится воля Бога? Допустим, я сделал утверждение, воля Бога идет через старших. Вы можете смотреть на Господа, молиться и думать, Господь, тебе что будет больше нравиться, если я буду делать так, как я вот хочу, или так, как говорят старшие? И смотрите на Бога, и смотрите, какая реакция. Это называется медитация. Медитация выше знания. Потому что когда человек освоил медитацию, освоил по-настоящему, он способен видеть, непосредственно видеть волю Бога. Но когда человек пытается видеть волю Бога, есть одна проблема. Проблема заключается в том, что если у него есть какое-то желание в сердце, то воля Бога будет такова, каково его желание. Он ему скажет, да, вот это правильно, что ты хочешь? Я сейчас молился Богу. И спрашивал его, мне надо на телевидение или нет? Он говорит, надо. Я спрашивал, а ты хочешь, чтобы я был на телевидении? Он говорит, хочу. А ты сделаешь так, чтобы я был на телевидении? Сделаю. И потом я настроился, говорю, а Господь, а в чем же правда все-таки? Я увидел, почувствовал силу от него такую. Он сказал, а правда в том, что тебе об этом не следует знать. Потому что ты привязан, и поэтому знание о том, чего я хочу в этой связи, тебя не касается. Я был счастлив. Почему? Потому что я узнал волю Бога. Когда человек к чему-то привязан, он не может знать. У него нет знания. И медитация его имеет очень глупый результат. Всегда Господь дает в сердце человека того, что он хочет. И поэтому тупость означает, что человек очень сильное желание имеет, и это желание будет осуществляться. В этом тупость заключается. Надо победить свои желания. Желания побеждаются с помощью знания. Ты смотришь, чего хотят старшие, и пытаешься понять, почему. В этом заключается учеба. Ваша учеба в чем заключается? Вы смотрите, старшие хотят вот этого. Почему? Надо изучать. Допустим, вы сидели, подбирали камни и хихикали с Матаджи. Я подошел, сказал, вам нельзя с ней хихикать. Вы разрушите свою судьбу. Вы должны были изучить эту тему. Почему нельзя хихикать с Матаджи? Это же нормальное отношение. Доброе отношение с женщиной. Разве это плохо? Я ему сказал, ни в коем случае нельзя, вы разрушите свою судьбу. Надо вести себя строго и сдержанно, женщина. Почему? Потому что у человека бывает два состояния, состояние зависимости и состояние независимости. Существуют определенные типы энергии, которые обладают огромной силой влияния на человека. А от них невозможно избавиться, они просто придушат. Эти энергии настолько сильные, что они полностью в иллюзию, в мозги все вводят, и ты ничего не сделаешь с собой. Когда человек очень нежно обращается с женщиной, не отстраненно, спокойно, а нежно, и близко общается с женщиной, улыбается ей, пытается общаться очень близко, то в это время вступает в силу определенный тип энергии, который первое, что он делает, бьет под дыхло разуму. Вот так вот, и разум. И лежит сразу. И это все незаметно происходит. И потом у человека появляется определенная энергия, в него входит, которую он не может контролировать и даже понять ее не может. У него начинает повышаться настроение, ему становится хорошо. Начинает хихикать, веселиться. Он не понимает, что в это время как бы его уже в бараний рог скручивает судьба. И хорошо, если это матаджи, с которой ты начал хихикать, не является как бы воплощенной волей Бога. Она просто, как бы, Господь через нее с тобой шутит. Он показывает тебе как бы эту энергию. Хорошо, если она не является этой воплощенной волей Бога. А если она является таковой, то тебе так мозги в бараний рог скрутит. За несколько секунд это происходит. За несколько секунд. Не надо час сидеть. Так мозги в бараний рог скрутит, что ты не сможешь ни учиться, ни думать о Боге, ничего. Просто будет кипеть мозги и вожделение выходить наружу. У тебя появится гнев, раздражительность. Ты будешь на всех орать, ходить. Пшикать бензином на всех. Все будет раздражать сильно очень. Почему? Потому что такова сила, которую человек на себе испытает, если он не слушает старших. А старшие с самого начала сказали: держись подальше от женщин. В этом было наставление. Но наставление выполняется только тогда, иногда, когда человек обжигается. Иногда человек выполняет раньше наставление. Все зависит от силы его разума. Есть две категории людей. Одни всегда выполняют наставление, когда обжигаются. Это неразумные люди. Другие выполняют сразу же, как только слышат что-то о старших. Это разумные люди. Иногда неразумные становятся разумными, живя в ашраме. Это то, к чему мы стремимся. Это называется обрести знание. Что значит обрести знание? Это понять, что вот это вот очень правильно. Слушать старших — это правильно и полезно. Это то, что хочет Господь. Сначала это просто теория. Вам-то это теоретически будет казаться. Но потом вы это реально увидите. Вот я сказал, что Видура сказал правильно тогда мне. Что мне не надо было лечить преданных. Почему? Потому что мне надо было научиться преданности, преданию. Мне надо было научиться преданию. А предание не означает, что я действую согласно своей природе. Предание означает, что я действую так, как хотят старшие. Все. Здесь нет никакой природы. Они могут нас занять согласно своей природе или занять не согласно своей природе. Это их личное дело. Как они их посчитают? Мне старшие сказали: иди едь, распространяй книги. Я поехал распространять книги. Они мне сказали: иди, деньги клянчу населению. Я поехал. Мне было очень противно это делать, но я поехал. Я чувствовал полный экстаз в это время. Почему? Потому что я чувствовал, что я как что-то новое, необыкновенное в своей жизни почувствовал. То, чего я раньше вообще не предполагал, что это есть. Раньше я жил, как вот я обычно понимаю жизнь. Я так жил своей жизнью, как я понимаю жизнь. И у меня не было ни другой идеи жить как-то. А тут я раз, как куда-то в неведанное какое-то пространство окунулся, которое для меня совершенно новое было. Это пространство было удивительно чистым. Мне было в нем хорошо. Единственное условие – не поддаваться на умствование, на рассуждение. Просто выполнять и все. Иногда это с точки зрения кармической жизни, это полная тупость. Когда человек все выполняет и ничего не думает, ни о чем не думает, просто выполняет и все. Но давайте теперь включим здравый смысл. Вот смотрите, человек очень просто выполняет наставления старших. Он полностью с преданностью выполняет наставления старших. Так? Господь будет защищать его в это время или нет? И в чем защита заключается? Защита заключается в том, что человек искренне выполняет наставления старших, но видит, что это неправильно. И он подходит к старшему и честно, искренне говорит: слушай, но это же неправильно. Старший говорит: точно. Лучше вот так сделать, это неправильно. У меня таких несколько ситуаций таких было. Сомкары, например, он выполняет мои наставления, потом подходит и говорит: ну это же неправильно. Я говорю: да, согласен, надо вот так. Опять все через выполнение наставления идет, понимаете? То есть не то, что сразу ты отказался и сказал: это неправильно. Нет, человек начинает делать, он ошибается. Потому что его заставляют ошибаться. Так было с маслом. И Дуров не хотел масло сначала класть в просад. И преданные начали поесть. Я пришел, говорю, ну это неправильно. Он подумал, подумал, решил увеличивать количество масла в просаде. Хотя никто, я сначала не возражал, просто делал так, как он сказал. Все. В чем заключается наука жизни с преданными? Наука заключается в том, чтобы научиться чувствовать волю Бога. Что такое отречение от плодов своего труда? Это знание, которое говорит о том, что когда ты привязан к плодам своего труда, это всегда против воли Бога. А когда ты отрекаешься от плодов своего труда, тогда только ты можешь понять волю Бога. Может быть, эта воля связана с плодами твоего труда, а может быть и нет. Скорее всего, нет. Бывает так, что Бог говорит, да, ты должен заниматься этим делом, копить на машину. А может, Он скажет, тебе не надо копить на машину. Перестань это делать. Но понять это можно только в том случае, если ты отрекся от того, чтобы копить на машину. Ты думаешь... Надо мне копить или нет все-таки? Ты отрекся уже, у тебя нет желания. И ты начинаешь думать о Боге, и Он говорит, надо копить. Но ты в этом случае уже это делаешь для Бога. Ты думаешь, не хочу больше хотеть копить на машину. Хочу это делать для Бога. Совсем другая жизнь начинается. Допустим, вы хотите выучиться аюрведе. Невозможно выучиться аюрведе. Я хочу выучиться аюрведе. Невозможно. «Я хочу» означает умственная платформа. Нет милости, нет возможности, нет учебы. Учеба означает, знание переходит от старшего к младшему. Как это возможно? Только в том случае, если человек уничтожает свое «хочу». Мы вообще-то здесь аюрведе пришли учиться. Почему нас заставляют огород копать? Для того, чтобы уничтожить «хочу». Когда «хочу» уничтожено, сразу все, человек начинает обретать знания. Потому что знание переходит от старшего к младшему в этом случае. Один ученик Бхактистанта Сарасвати был очень глупым, но очень преданным. С точки зрения материального знания он был глупым, но с точки зрения духовного знания он был очень разумным. И он что делал? Он все время... Ухаживал за Махараджем, готовил ему что-то, ну такое, делал какую-то подсобную работу. Но у него было много пандитов, у Бхактисиддханты Сарасвати. Эти пандиты изучали санскрит, и когда было Гуру Пуджа, приветствие как бы Махараджа, то эти все ученики на санскрите выражали почтение своему гуру. И один из учеников посмеялся и сказал, что типа этот, он картошку все время чистит, он не знает санскрита, поэтому он Махарадж вас не сможет, ну как бы, прославить на санскрите. И тогда Махарадж сказал, сейчас посмотрим. Он позвал этого преданного и сказал, ты должен меня на чистом санскрите прославить сейчас, изысканными санскритскими шлоками. И у того глаза стали стеклянными. И он так прославил Махараджа, что до сих пор его стихи остались. И они их записывают, учат и читают. Он вообще ни одного слова на санскрите не знал. Он просто взял и выдал. И все просто опупели. Потому что в этом заключается суть преданности. Человек может научиться камни подбирать в секунду. Перенять полностью... Вот как Андрей учился. У него глаза были стеклянные, он копировал меня полностью. Вот я ему говорю, так вот, он раз, делает точно так же. У него не было ничего своего вообще, он просто делал так, как я ему скажу, и все. И он научился за месяц камни подбирать. Когда кто-то из вас спорит со мной, у него глаза квадратными становятся, он говорит, ты че? У него глаза начинают вращаться вот так. Почему? Потому что он не понимает, зачем, какой смысл вообще, что за жизнь. Не понимает, зачем это надо. Так человек может выучиться очень легко. Просто чисто из-за внутреннего предания он может легко выучиться всему. Я начал медитировать на звук Прабхупады. Чем больше я предаюсь его звуку, тем больше я понимаю Господа. Начал реально чувствовать присутствие Бога в своей жизни, его планы, его силу, его желание, его способность мне помочь. То есть настолько сильно это стало явно, что дальше некуда. Многие вещи начали раскрываться. Сначала надо обрести знание. Как только появляется знание, человек может медитировать, потому что знание дает возможность понять, кто такой Бог. Человек настраивается, начинает медитировать. Если у него нет преданности Богу, то он всегда будет путать Бога с собой. Почему? Потому что так действует ложное эго, оно захватывает знания. Если человек чувствует силу какую-то, он думает, блин, это со мной связано. Почему? Потому что так действует ложное эго. Но если человек предан Богу, этого не происходит. Почему? Потому что преданность означает всегда, я ниже, ты выше. Преданность означает только эту вещь, я ниже, ты выше. Преданность не означает, мы равные. Понимаете? Преданность означает, я ниже, ты выше. Нет вариантов преданности другого. Канишка Адхикари считает старших выше. Матхьяма Адхикари считает старших и средних выше себя. Вот те преданные, которые равны с ним, он их считает выше себя. Матхьяма Адхикари. Уттама Адхикари считает выше всех. Даже младших преданных он считает выше себя. И это не то, что он рисуется, а он действительно так считает. И это удивительно знать. В этом чудо заключается. И так действует Бог. Он просто делает его таким. Вот там Адхикари видит качество всех, но он всех считает выше себя. Потому что он видит, как Господь действует через этих людей, и он, видя волю Бога, подчиняется немедленно ей. Он все связывает с Богом, он видит людей, не то что связывает, он как бы теорией занимается, нет, он видит все связанное с Богом. Он видит волю Бога, как она проявляется во всем. И это уже означает высшее знание, называется высшее знание. Раджа Виге. Раджа Гухьям, Павитрам Идам Уттамам, Уттамам, высшее знание, царское знание, Раджа Видим, непостижимое. Никто не может понять, как этот человек, который очень возвышен, может считать выше тех, кто ниже намного себя, выше себя может их считать, как Локанат Госвами во Вриндаване. Его качество основное было. Он всех считал выше себя. Когда Бугард Богасвами сказал, я хочу быть твоим учеником. Он говорит, ты что, с ума сошел? Ты возвышенная личность, как ты можешь быть моим учеником? Он очень удивился. Бугард Богасвами начал тайком испражнения его чистить. Вам не для подражания. Надо быть Локанатой Госвами. Начал испражнения учить. Тот заметил, подкараулил его, как начал за ним гоняться там, ругаться на него. И потом он понял просто, Господь хочет, чтобы я сделал этого человека своим учеником. И он выполнил волю Бога просто и все. И у него был один ученик всего. Больше не было. Это был удивительный ученик. Таких учеников ни у кого не было больше. Понимаете? Поэтому Кришна объясняет Арджуне. Есть разные варианты, как развиваться. Если ты совсем туп, хотя бы обрети знания. Что такое дхарма, как выполнять правила, как жить правильно, благочестиво. Если у тебя это знание появилось, попытайся понять, что такое трансцендентное знание. Трансцендентное знание выше желаний стоит. Вот и все. В чем заключается трансцендентность? Не то, что я там картинки смотрел, трансцендентное, думал, йог, который летает в воздухе там. Это такое удивительное, трансцендентное это чудо вообще, которое мы никогда не увидим. Нет, трансцендентное рядом. Человек просто действует не согласно своим желаниям. Он находится на трансцендентном уровне. Все уже в это время. Человеку говорят «в атаку!» И он бежит жизнь свою отдавать. Это трансцендентная платформа. Если еще тот старший, который говорит вот так, он для Бога это делает, тогда это уже очень высокий уровень сознания у тех, кто ему подчиняется, автоматически. Они достигают очень высокого уровня. Поэтому человек не должен всем подряд подчиняться. Он должен подчиняться тем, кто стремится к Богу. В этом заключается разумность. Можно видеть, как Господь действует в той среде, где люди подчиняются тем, кто предан Богу. Можно видеть, как все меняется вокруг, как созидание идет. Можно видеть, как развивается все. Я когда к Шараму Махараджу в общину приехал, я увидел, как все развивается, как все создается просто потому, что люди предались тому, кто предан Богу. Они скупили 200 гектар земли. Вот так вот. Когда эта земля никому не нужна была. Люди получали родовые бумаги на землю и думали: о, классно, сейчас я по дешевке продам эту родовую землю. И продавали. А преданные взяли все эти бумажки, собрали, у всех скупили родовую землю и на себя оформили. 200 гектаров земли. Сейчас это просто безумные деньги там, в Венгрии. Все. А тогда, потому что все обрели землю, это, она обесценилась просто. Она никому не нужна была в то время. Никто не знал, что с ней делать, потому что за нее надо было налоги платить. И взяли, скупили. Кришна им подсказал. Покупай. Да, скупил. Нереальная площадь просто, огромная. Огромная территория у них. Они не могут все освоить. Они освоили только одну там, 20-ю часть, наверное, засадили. Если они все засадят, там просто будет рай. Так действует преданность, она создает удивительные вещи. Какие вопросы у вас? Да? Никак вы не сможете отстраненно с матаджами общаться. Для того, чтобы отстраненно с матаджами общаться, вы должны о старших думать в это время. И думать: помоги, спаси. Должны предаваться старшим, потому что от них идет такая сила, которая вы даже от которой отстраниться не сможете. Вы должны просто просить о помощи в это время, когда вы находитесь рядом с матаджами. А внешне делать вид, что все нормально. Я подбираю камни. И Господь вас будет в такие ситуации пускать. Вы не будете здесь купаться просто в нектаре. Господь вас будет окунать в эту энергию матадж. Они вам будут бить по башке. Вы будете год ходить оглаушенными. И потом понимать, что что-то не то произошло. Или не понимать. А? Женщин? Нет. Вон Алексей женился, она намного старше матаджи. Ну, думаю, где-то 20 лет разница, если есть, то можно камни подбирать спокойно. Можно общаться. Ну, старше имеется в виду матаджи, ну, 20 лет. Ну, думаю, на 20 лет младше тоже нормально для вас. Так, а вы сказали, что у него не было выбора, но все-таки вы ему, ну, советовали, зачем тогда, если у него не было выбора? Кому советовал? Ну, Алексею. Ну, в той же лекции, когда у нас были, вы так думали, пытались сказать. Выбор был. Были силы выбрать или нет, вот в чем вопрос. Выбор был. Выбор всегда есть у нас. Есть ли силы? Ну? Ну а в чем тогда? Не пойму. Ну, моя миссия, допустим. Твоя миссия заключается в том, чтобы научиться видеть волю Бога. Так же, как миссия любого человека на этом земле заключается именно в этом. Научиться видеть, чего от тебя хочет Бог. Не чего ты сам от себя хочешь, а чего от тебя хочет Бог. И это очень трудно сделать для тебя, потому что у тебя ум настолько сильный. он тебя бараний рог свернул вот так вот. Ты даже это понять не можешь. У тебя ум настолько сильный, что он тебя держит в бараньем рогу всегда. А ты этого понять даже не можешь. Так я не могу даже понять, ну, что как бы вы это, ну, ваше наставление. Ну, то есть я не могу даже понять, ну, что вы как бы хотите. Ну, то есть вы говорите, ну, служить преданным. А старшего вообще невозможно понять. Пока старшему не предаешься, вообще его понять невозможно. Он кажется парадоксальным всегда. Как предался, сразу все понятно становится. Старшего понять невозможно вообще. Просто логично невозможно понять. Я к Госвами Махараджу пришел, когда у меня все просто рушилось в семье, все рушилось. Он послушал меня, говорит, оставайся с этой матаджей, живи дальше. Я такой, сейчас Махарадж поддержит меня, там все разрулим, все будет нормально. Он смотрит внимательно, смотрел на меня. Я говорю, я не могу, все, она меня уничтожает, она издевается надо мной. Он такой позвал, как бы ее, говорит, все, продолжайте жить вместе, все нормально. Я думал, он хоть что-то ей скажет вообще, ничего не сказал. Вообще ноль. Ну и поддержал, говорит, старайся, все, чтобы у тебя все нормально будет. А мне, говорит, учись контролировать свои чувства. Мне строго. Я ничего не понял. Потом мы к Марине Таргаковой пришли, она послушала то же самое. Так на нее ругалась. Неимоверно, говорит, ты что себе позволяешь, ругалась на нее. Махараджу пришли, он наоборот сидел. Я ничего не понял вообще, ну что такое? Я просто предался, говорю, ладно, Махарадж, я буду делать, как ты хочешь. Морда вся поцарапанная была, мы с ней дрались. Морда у меня вся поцарапанная, у меня как бы ученики были, я выхожу. Ученики смотрят, у меня вся морда поцарапанная, все нормально. Вот так все нормально. Ну? А что, это к теме, что ли? Вообще, о чем это? Прашна – это наука для шизофреников. Если человек хочет быть шизофреником, он лезет в эту науку. Это наука для трансценденталистов и для шизофреников. Для двух категорий людей создана. Если я буду изучать эту науку, я стану трансценденталистом. Если ты будешь изучать, станешь шизофреником. Что такое эта наука? Ворона пролетела, и она дает тебе понимание событий. О воле Бога, да. Это может видеть только трансценденталист. А такой человек, как ты, будет видеть только свою иллюзию в этом. Все. Потому что трансценденталист, когда кошка перебежала, начинает медитировать на это событие, думает, так, это правда или нет? И Бог говорит, да фигня это все, едь дальше. В сердце им Бог говорит. Прашна просто настраивает человека думать о чем-то. Допустим, прашна что-то, ты по прашне, допустим, я вчера мне сказали, ребенок какой в варне относится? И ребенок на меня смотрит, палец мне так, опа, показал. Я так раз настроился на волю Бога, думаю, кшатри. Это прашна была, он показал мне палец вот так. Это была прашна. В сердце у себя, браток, волю Бога ты не поймешь. Ты должен волю Бога через старших сначала понять, а потом она придет тебе в сердце сама. В этом и ошибка заключается неофитов, что они думают, что они могут понять волю Бога в сердце своем. Ты сначала желания свои сожги, они у тебя как океан. Когда желания становятся очень слабыми, тогда можно сердце понять. У тебя желания как океан, ты не сможешь их преодолеть своими силами. У тебя мозги свернуты желаниями, они настолько сильные, просто они тебя душат. Они как океан у тебя, огромные. И ты должен с помощью подчинения старшим победить эти желания в своем сердце. Тогда ты начнешь постепенно постигать волю Бога. Воля Бога постигается теми, кто способен раз и все, и убрать свои желания из себя. Ты можешь так сделать, нет? Да. Дурачок. Ты настолько туп, что даже не знаешь, что ты не можешь так сделать. Вот твое желание сказало тебе сказать «да», и ты сказал «да». Потому что желание тебе сказало «да». Я могу. Это желание же твое так сказало. Это не правда в твоем сердце сказала это, а твое желание. Оно настолько сильно, что ты даже не понимаешь, насколько, что такое твое желание. Ты даже этого понять не можешь. Что такое твои желания, ты понять не можешь, потому что они настолько сильные, что они даже не дают тебе возможности это понять. Ты можешь победить свои желания? Ну, попытайся победить. Ну, попытайся победить свои желания. Ты можешь победить свои желания? Попытайся их победить. Ну, скажи, можешь или нет? Ты можешь победить свои желания? Ну? Можешь? А? Какие-то желания, да? Дурачок. Надо сказать, нет. И тогда ты победишь свои желания. Потому что твое желание сейчас выгородит себя. И ты не можешь с ним справиться сейчас. Ты можешь победить свои желания? Видишь, ты не можешь сказать «нет». В этом заключается твоя проблема. Поэтому пытайся победить свои желания. Учись этому. Пытайся победить свой ум. Он настолько сильный, что не дает тебе покоя. В этом трансценденталист – это тот, кто побеждает свой ум. Ум – это страшная вещь. Он настолько сильный и хитрый, что ты не сможешь его понять. Потому что за ним стоят огромные силы, которые даже себе представить не можешь. Эти силы называются гуны материальной природы. Они настолько сильны, огромные, неисчерпаемые и хитрые, что ты их не сможешь понять. Поэтому ты слышал волю старшего. Старший сказал тебе, скажи «нет», но ты не смог. Почему? Потому что твои желания были сильнее. Поэтому ты не можешь их победить. Я это вижу сейчас. Ничего страшного. Живи в ашраме просто, выполняй все наставления. Придет время, ты победишь свои желания. Это вопрос времени. В этом заключается знание. Знание приходит к тому, кто способен победить свои желания. Это первый этап. Гуна благости побеждает низшие гуны. В этот момент, когда человек способен сам победить в себе желание. Но не обязательно самому побеждать себе. Знание также заключается в том, чтобы подчинить себя воле старшего. И это тоже победа над своими желаниями. В этом заключается метод. Подчинил себя воле старшего, и ты уже победил свои желания. Все, с помощью другой силы, которая идет через старшего. Это очень классный метод вообще, удивительный. Я тоже в свое время постигал с помощью этого метода, непосредственно общаясь со старшими, я постигал жизнь. Непосредственно общаясь со старшими. И они мне парадоксальные вещи говорили. Совершенно парадоксальные для меня. Я вам привел несколько примеров, как мой ум был повергнут просто. Даже в то время, это было 2-3 года назад. Мой ум был повергнут полностью, когда Госвами Махарадж мне эти вещи сказал. Потому что я сам консультировал людей по семейной жизни. Я знал, как правильно. Но он мне сказал такие вещи, которые полностью как бы мой ум разбили просто в дребезги. Я не согласен был с ним, полностью не согласен, но я сделал так, как он сказал. Почему? Потому что я знал, что старшие, нельзя идти наперекор воле старших. Это закон, закон жизни. Матаджи Гаурачандрика попросила подобрать диету Читанчандри Махараджи. Я им подбирал, он спокойно сидел. Я его спросил, вы будете питаться по этой диете? Он сказал, буду. Я его спросил, ну вы видите в этом здравый смысл? Он сказал, нет. Я его спросил, ну почему же тогда вы будете питаться по этой диете? Он посмотрел на меня, говорит, потому что ты обладаешь знанием, а я нет в этом вопросе. И он очень спокойно подчинился, без всяких проблем вообще. Ему было все равно, как его чувства воспринимают то, что я сказал. Он просто четко, твердо, внутренне подчинился, без колебания абсолютно. Я был поражен. Потому что обычный человек должен как-то почувствовать, что это правильно. Ему не надо было ничего чувствовать. Он просто смотрел на меня, как я подбирал диету. Этого ему было достаточно. Но время этого взгляда увидел, что там происходит что-то правильное. И все. Этого было достаточно, чтобы подчиниться этому процессу. Это проявление очень высокого интеллекта и преданности. Но когда человек не способен контролировать свои чувства, ему нужно тысячу раз сказать одно и то же, он все равно сделает по-своему. Ничего страшного. Главное учиться подчиняться старшим, быть в среде. Среда научит. Какие еще вопросы? Еще вопрос. Что является источником вот этой силы, чтобы подчиниться наставлениям старшим? Источником силы является знание. Человек должен быть очень смелым к знанию. Он должен открыть свое сердце к постижению истины. Он должен быть экспериментатором. Поступаешь согласно своему, смотри и запоминай, что произошло. Потом переломал себя, подчинился насильно, подчинился воле старшего, смотри и запоминай, что произошло. Потом сравнивай. Когда ты сравнишь и увидишь, что вот такое действие лучше, ты будешь делать так, потому что у тебя будет страшно делать по-другому. Все. А сначала страх, а потом четкое ощущение, что только так и больше никак. Это происходит на основании опыта. На основании опыта. В этом заключается вообще жизнь. Жизнь основана на личном опыте всего. Опыт сын ошибок трудных. Гений парадоксов друг. Гений – это когда человек уже предан. И гений всегда друг парадоксов. Никогда гениальный человек понят никем не будет. Потому что он действует совершенно парадоксально для всех. Это его действия вообще непонятны и никак не могут быть оценены. Наполеон был гениальным полководцем. Никто не мог понять ни одного его шага в ведении войны. Никогда никто не смог его победить. Он проиграл только из-за предательства. Если бы его не предали, он бы выиграл и последнюю войну, когда его войско было в несколько раз меньше по размерам, чем войско союзников, которые на него нападали. Никаких шансов, ни одно сражение он не проиграл. Он был гениальным полководцем, потому что сам Господь ему давал знания, как вести бой. Никогда никто не мог угадать его планов. Вот все думали, он так сделает, а он делал прямо наоборот. Когда все думали, он будет делать наоборот, потому что он так всегда делает, он делал наоборот. То есть всегда он делал наоборот. Никто не мог угадать его плана. Все были. И поэтому Кутузов очень разумная личность. Он понял, я слабее полководец, чем он взял, отступил. То ну пускай его русская земля разрушит сама. И начал сжигать провизию, он просто измотал его и все. Представьте, идешь ты 500 километров вперед, ты уже знаешь точно, жрать там будет нечего. Как можно идти вперед на 500 километров, если питаться, войско кормить нечем. Нет животных, нет никого, нет людей, все пусто. Все, то ты идешь, пустота. Все оставили жилье, скот, все увели, все. Жилья нет, ничего, все сожжено, пустыня. под деревьями спали солдаты. И кушали, что Бог даст, птичек всяких. Вот так Кутузов уничтожил армию Наполеона, и вот ее дух, ее силу, она прошла немножко за Москву и пошла назад, а потом подрапала назад, потому что партизаны ее просто замочили. Со всех сторон, откуда ни возьмись, появились партизаны. Сытые, да. И они начали раздербанивать эту армию. И только потом, когда эта армия ушла, они с союзниками соединились, и как бы, когда Наполеону дальше идти некуда было, уже началась битва. Но эта битва была проиграна русскими. Ну, как бы проиграна опять. Но так как Наполеон был измотан, он отступил еще дальше. И его в результате захватили. Потом его сослали в ссылку. Из этой ссылки он вышел, будучи в изгнании и в опале. Он вышел, и солдаты его как бы из острова он приплыл. Ну, солдаты, кто такой, стоять? Он говорит, стреляйте в своего генерала, ну, в своего как бы старшего, стреляйте в своего. Я вас, ваш командир, вы мои слуги. Стреляйте в меня, нет проблем. Кто из вас смелее? Они... Мы готовы за вас сражаться, товарищ командир. Вперед, говорит. Этих же солдат собрал армию опять. И у него был отличный план. Но его предали опять его подчиненные. И в результате его уже сослали подальше. Непостижимая вещь. Поэтому в этом мире все непостижимо. Надо учиться предаваться просто все. Тогда все будет классно. Все непостижимо в этом мире. Мы не знаем, что будет дальше. Ни одной секунды мы не знаем, что будет дальше. Я хотел в своей ситуации спросить вопрос. Ну? Ну, так как я в вашем нахожусь, я учусь, зачем мне делать выбор? Вы говорили о выборе. Для чего это нужно? Почему нельзя просто предаться тому, что вы скажете? Вот в этом заключается твое предание. Научиться делать выбор. Ты же хочешь быть менеджером. Менеджер должен учиться делать выбор. Или что это за менеджер такой? Каждую секунду он будет спрашивать. Какие еще вопросы? Ну, вы говорите, служить преданным. Но чтобы служить преданным, ну, тут каждый служит преданным, в принципе. Но для этого не нужно, ну, напрягать свой мозг, как бы. То есть, а вот вчера вы говорили, и я вспомнил, как у меня было раньше, когда я озабочен был своими планами там. Ты сейчас озабочен своими планами? Сейчас, ну... Чтобы служить преданным, надо очень сильно напрягать свой мозг. Потому что главное служение преданным – это уважение их. А уважение людей означает уважение их недостатков всегда. Если ты хочешь понять, что такое уважать людей, пойми, что уважать людей означает уважать их возможность совершать ошибки. И недостатки их уважать. Служение преданным означает любить их с их недостатками. Служение преданным означает деятельность, находящуюся в уме. Можно внешне делать вид, что ты служишь преданным, но в уме ненавидеть их. И ничего общего со служением преданным это не имеет. Служение преданным означает любить их в своем сердце. И при этом действовать на благо их. Это называется служением преданным. И ты еще вообще никогда этим не занимался. Ты не знаешь, что это такое в принципе, потому что ты можешь служить только тем, кто тебе нравится. А кто тебе не нравится, ты не можешь даже близко приблизиться к этому человеку в отношении. И ты говоришь о том, что у тебя нет проблем служить преданным. Ты просто не знаешь, что это такое. понимаешь? Ну, я бы не сказал, что я кого-то вообще прям... Ну, тебе не могу такого. Серьезно? Ты всех любишь? Ну, и так тоже нельзя сказать, что я вообще прям это всех люблю. Так нельзя сказать, и так нельзя сказать. Он смеется тоже, твой друг. Ну, Жень. А уважать, вы так сказали, уважать, ну, как бы недостатки, что ли, да? Но когда вопрос такой, там недостатки бывают разные, как бы есть там критерии недостатка, не знаю, что нет. Нет критериев. Уважать человека любого с его недостатками. Нет критериев. В этом трезвость человека заключается. Трезвость заключается в том, чтобы уважать. Когда ты уважаешь человека с недостатками, ты понимаешь, что к чему. У тебя трезвая оценка этого человека. Все. Даже кого-то убил. Просто пойми разницу между наказанием и уважением. Ты можешь уважать даже врага, который тебя хочет убить. Но это не значит, что ты должен подставить пузо, чтобы он тебе ножичек туда воткнул. Все, Шигор Нитай Ки Чай.